Алло, женщина, меня вот так получше слышно? О, совсем другой голос. Что значит совсем другой голос? Такой же? Да. Так, ну ладно. Ну вот скажите, пожалуйста, вот вы знакомы с Любовью Игоревной Кистановой? Нет. А, нет? Ну вот, а что же делать? Жильцы жалуются, то, что вот она звонит соседям по ночам со своим сыном Михаилом. Вот, я ей звонила, значит, она трубку не берет, наши сотрудники к ней приходили, она не открывает дверь. Вот мы не знаем, что делать, как вот с ней связаться, вот милицию не хочется как-то подключать. Мы должны сами как бы расследовать это дело. Вот жильцов попрашиваем, может быть, чем помочь смогут. Вот. К нам звонит не женщина, а мужчина вообще-то. Так, мужчина звонит. А что он говорит, если не сидит? Так, на ваш голос, кстати, похож. На наш голос? Ну, быть не может и такого. Да это... вы что? Ну, может быть, у нас голоса похожие. Да так всякую ерунду. Ну, вот скажите, пожалуйста, вы не знаете, где Любовь Викторовна работает? Я же сказала, я не знакома ни с какой с Любовью Викторовной. Так надо познакомиться, чтобы помочь детству. С Любовью Викторовной предлагать мне познакомиться? Ну да, или вы боитесь? Просто у нас такая информация есть, что она всех жильцов запугивает, чтобы они не давали показания против нее. Не, я с ней не знакома, и я как бы никого не боюсь. Не боитесь, то есть? Да, у меня... Правильно, бояться не надо, потому... Сигнализации. У вас сигнализации есть? Конечно. Замечательно, ну... А бронежилет у вас есть случайно? Потому что всякое в жизни бывает, она на всякое способна. Вот у нее сын, знаете, сидел за кражу, ну вот она его отмазала потом. А его друга, Михаила, посадили в психушку, он сейчас в психушке сидит, понимаете? Вот такая ситуация. То есть у него судимость есть, у его мамы, возможно, тоже судимость есть. Поэтому, скорее всего, это они названивают всем, и хулиганят. Не, у меня как бы все под контролем, я вообще никого не боюсь. Никого не боитесь? Замечательно, замечательно. Тем более какой-то Любовью Викторовной. Ну вы сами-то на каком этаже живете? На втором? А ну как вы догадались? Слушай, как я догадался, я все квартиры подряд обзвоню сейчас. Может быть, какую что информацию кто может дать? Да, на втором тоже. Алло? Да. Вы с кем там разговариваете параллельно? Ни с кем не разговариваю. У вас дом находится под видеонаблюдением, правильно я понимаю? Да. Замечательно. Возможно. Невозможно, а там написано у вас на табличке, дом под видеонаблюдением. На заборе тоже написано. На заборе, на каком заборе? На любом. Ну, что вот скажите, что делать-то нам будем? Кому позвонить-то, вот, чтобы как-то с ней пообщаться? С Любовью Викторовной. Ну да, она сама трубку теперь не берет почему-то. Печально. Вот, печально. Ну... Бедный наш сыск, действительно. И кто же ему еще поможет? Погромче говорите, я не слышу, что я вы там... Я говорю, бедный наш сыск. Никто ему помочь не может. Вот такие вы. Понимаете, может... денег мало платит, вот в этом вся проблема. Ну вот вы, бедняжечки, такие. Ну давайте вы не будете иронизировать, а? Сыску платит плохо, ну надо же. Ну так что будем делать-то? Может быть, вы все-таки поднимете? А нет, что вам могу сделать-то? Да вы-то ничего можете сделать. Ваша Любовь Викторовна, чего вы ко мне пристали-то? Ну вы, у меня к вам просьба, поднимитесь на третий этаж, скажите, пожалуйста, чтобы она трубку взяла. Да, делать-то больше нечего. Ну я, ну а что же делать-то? Вы предлагаете мне одеть мой бронежилет и пойти к Любови Викторовне? Да, не забудьте еще. Или я на дурочку похожа, можно? Ну, судя по разговору, очень еще как похожа. Слушайте, возьмите сами поднимите. Если вы частный сыск, правильно я поняла, нет? Да я не могу зайти в ваш дом, у вас там видеонаблюдение. А что вы, как бы, вы же государственная организация, чего вам бояться? Какой государственный? Частный, это что, организации, что ли, государственные? Я частное лицо, частный сыск. Ну и что? А что такого вы плохого можете сделать, частный сыск, чтобы не оказаться под камерами? Понимаете? Я должен это все по-тихому разузнать, чтобы не спалиться, понимаете? Я должен все разузнать. А если я вас спалю? Ничего? Чем? Чем вы меня можете спалить? Слушайте, ну это надо подумать, конечно, это же не проблема. А как вы Ну что вы смеетесь-то? Ну, вот не такие страны, кого-то боитесь, кого-то не боитесь. Вообще, хоть себе думаете, вообще на юридическом учились или как? Просто интересно. Какой-то частный сыск немножко несообразительный. В смысле несообразительный? У меня просто чувством юмора очень хорошее направление. Я сегодня две рюмки спиртного выпил, вот, поэтому у меня как бы сегодня веселый. И решили расследовать дело, да? Не, ну вообще-то я юридически закончил, потом еще педагогический, и вот, собственно. У меня еще образование психолога есть, и юриста. Да вы что? Ну да, вот такие вот дела, поэтому оденьте бронежилет, возьмите скалочку, поднимите на третий этаж, скажите, тетя Люба, возьмите трубку. Да, сейчас. А что вас так плохо слышно? Я не знаю. Такое ощущение, будто бы вы меня записываете. Ну вы, наверное, не зря все-таки, да, проучились. Вы меня куда записываете? В блокнот? Ну да, что, совсем ку-ку? В блокнот вас записывать. Я так быстро не умею. Да ладно, ладно, это я шучу, это метафора такая. А куда же вы записываете, да? Там как? А, на кассету, да. Так что, я могу рассчитывать? Кассетный магнитофон, я вас записываю. А потом что будете делать? Любовь Викторовне покажете? Да, Любовь Викторовна, если не знакомый, пойду покажу. Значит, уже знакомы. Вот видите, дело идет по восходящей линии. Да. Значит, вы подтверждаете, что знакомы с гражданочкой Любовь Викторовной Кистановой, так? Нет, я с ней не знакома. Так, Григорий, пришли в дело, она знакома. Так, значит, дальше. Скажите, пожалуйста, а вот с Михаилом вы знакомы? Нет. Что, так и записать протокол? Что? Так и записать протокол, что вы не знакомы с ним? Так, пишите, не-а. Не-а. Так, Григорий, давай пиши. Че сидишь? Не-а. Не-а. Так. Дальше что? А что вы будете делать? Что? Какие методы будете предпринимать? Объясните, пожалуйста. По поводу чего? Да по поводу вообще звонков всех. Что соседи-то думают? Вот вы знаете Розу Яковлевну, да? С четвертого этажа. Что она говорит? А я с ней не общаюсь, как бы. С управдомом не общаетесь, как вам не стыдно? Вы должны управдому в ножки кланяться. Она для вас все делает? Какое дело? Какое она дело делает? Она для вас так столько много всего делает, а вы неблагодарны. Да, а значит, что, например, да все она делает, по подъезду убирается, там деньги собирает с вас и так далее. Что, по подъезду она перстни убирает, деньги он мне на что не собирает. Так, дальше. Значит, дальше, подождите, я вас допрашиваю, не вы меня, не надо вот так вот реанизировать. Так, и не используйте эту даба-даба тактику, чтобы сима-нама. Чего? Да ничего. Мы договорились с вами или как? Вы понимаете, к Любовь Викторовне и скажете... Не пойду никакой Любовь Викторовне, чего вам не представить? Скажите, пожалуйста, у вас муж есть или дети там? Да, у меня хорошая семья, большая, огромная. 12 человек? Китайская семья? Да. Ну кто-нибудь пусть поднимется к Любовь Викторовне, чтобы она трубочку... Да никто не поднимется. Бедный ваш несчастный частный сыск. Вам даже, извините, пятую точку тяжело оторвать от стульчика и подняться к Любовь Викторовне. Ой, женщина, я поел, понимаете, я тут выпил, куда я, ну в нетрезвом состоянии, я уже один раз ездил, еле отмазался. Что вам не стыдно звонить по квартире в нетрезвом состоянии? Женщина, понимаете, стыд это такая вещь, короче, нет. А вообще, да? Мне позволяет религия это делать, а вот к Любовь Викторовне сходить мне религия не позволяет. Так Любовь Викторовна, это по-вашему, как бы разговор, что она больная. Я такого не говорил. Я в таком вы состоянии. Я такого не говорил, женщина, это вы сказали, что Любовь Викторовна не уравновешена. Не, ну вы говорите, она названивает, там что-то угрожает, значит... Это со слов ваших жильцов, а не с моих слов, понимаете? Я могу предположить, что она ненормальная. Вы можете предположить? Да. Так, хорошо. Так, Сергей, запиши протокол, она говорит, что Любовь Викторовна ненормальная. Хорошо, у вас хорошо. Что там, подождите, тот, кто пишет протокол, у вас меняется, вроде был до этого Георгий. Ну, блин, подождите. Тебя как зовут? А, он говорит Сергей. Он. Георгий отошел на секунду. А вот сейчас Сергей, вот. Вот, так, хорошо, Любовь Викторовна, вы говорите ненормально. Дальше что скажете? я ничего не скажу. Да вы не бойтесь, я ничего не записываю. Так, дальше что? Ну дальше я вас спрашиваю, дальше что? А что я, что вы от меня хотите дальше? Я не пойду никакой Любовь Викторовну. Ну вы показания дайте против нее, что слушайте, она... Слушайте, а вы вообще в курсе, как показания-то дают? Понимаете, приходят, показывают документы. Это, знаете, мне какие-то мужики ненормальные, тем более не тренд состояния. Придумали, что они частный сыск такой вот. Что значит придумали? И да у нас официально... меня чесать. Слушайте, это... Что-то вроде учились где-то. Если не врете, конечно. Вот именно, что значит не врем? У нас Тундра фильм называется компания. Как? Тундра сыск называется. Тундра сыск? Да. Очень похоже, кстати. Название соответствует. Самые хорошие, вы знаете, мы из 20 дел, которые нам поручили за этот год, ни одного не раскрыли. Ну это я же говорю, очень-очень похоже. Соответствует названию. Я как бы о другом и не догадываюсь, что вы там что-то раскрываете. Ну вы понимаете, вот вы сейчас иронизируете, да, вот мы подключим свои связи, к примеру, да? Да. Если всех вызовут на допрос, все будут по-другому калякать. Ну так вызовите на допрос. Это за что я пойду на допрос? Чего? А за что я пойду на допрос у меня? Вы говорите, вы вызовете всех на допрос. Я никого не вызываю на допрос, вы что? Я говорю, к примеру, если вас вызовут на допрос, вы будете там, знаете, как это я самое? Я очень сомневаюсь, что кого-то вызовут на допрос по такому делу. По какому делу? Знаете, ситуация очень серьезная и напряженная. Да вы что? Да вы что? Вы меня не передразнивайте, пожалуйста, женщина. Я все-таки великий человек. У меня 20 дел не раскрытых. Я очень великий. Вам еще памятник там не воздвигнули? Ну, знаете, вообще-то было дело, чтобы меня канонизировали. Ну, так что еще вы можете... Вопрос. Ну, еще вопрос. Вы позвонили мне вопросы задавать, задавать вопросы. Я пока согласна на них отвечать. Ну, вы меня пишете на пленку, да, а потом все это в прокуратуру понесете. Конечно. Ну, понимаете, у меня... Если мне звонят всякие дураки, почему я должна как бы это все просто так с рук... Так, ну, подождите. Подождите, это вы меня дураком назвали. Денис, запиши протокол. Сотрудника милиции больного Валерия Павловича назвали дураком. Так, хорошо. Вы же не сотрудник милиции, вы же частный сыск. Да как... Я уже забыл. Слушай, Гриш, подожди секунду. Гриш, а я кто? Я из частного сыска или из милиции? Да, извините, я перепутал. Я из частного сыска. Что вы дальше можете сказать? Возьми, что хотите. Я от вас что хочу. Сколько вам лет, как зовут вас, где живете? Ну, это я не скажу. Ну, вы живете на втором этаже. В принципе, там 4 квартиры. В какой-нибудь из этих вы точно живете. Да. Так вы к ней близко не сможете подойти. Ну, и так. Это с чего это близко? Вы что там, забаррикадируетесь, что ли? Как на 4-м этаже, что ли? Я не знаю, как на 4-м этаже. Женщина, пожалуйста, говорите громче, а то вас слышно. Я не знаю, как на 4-м этаже. Почему? Ну, на 2-м-то этаже 4 квартиры всего. Да. Ну, почему я слышу свой голос? Откуда я знаю? Может, вы мало либо много выпили? А может быть, вы меня просто пишете, а? В блокнот. Так я же и сказала, что я пишу. А может быть, вы меня и не пишете, а просто пугаете, а? А вдруг я вас тоже пишу? Да пишите. А вы в интернете вообще бывали хоть раз? Ну, конечно. Знаете такой сайт youtube.com? Нет. Жаль. А мы, по-моему, про Любовь Викторовну разговаривали. Нет, подождите, у вас e-mail есть или ICQ? Ну, конечно, есть. Так, говорите, пожалуйста, мы с вами свяжемся. Нет, спасибо. Так, давайте говорить ICQ номер. Нет, спасибо. Это у вас 9-значный номер ICQ? Да, я не помню. Уже не помните. Провал в памяти, да? Амнезия называется. Да. Так и запишите. Так и запишу. Подождите, где там моя ручка? А нет, подождите, это что такое за пылесос? Еще вопрос быстрее задаем, иначе я кое-то вдруг... Так, быстрее, вы куда торопитесь? Я вас пока еще не отпускал, женщина, женщина. Вы наркоман. С чего вы взяли, что я наркоман? А вы воображаете себя кем-то? Это я где-то видела по телевизору, подождите, или читала? Нет, скорее всего, увидела. Это люди, которые, знаете, ну, как сказать, самое минимальное – это неуверенность в себе, а побольше сказать, это как бы не достигли в жизни ничего, то есть не семьи. Закомплектованные такие придурки, да, лохи, да. Да, вот такие. Они воображают себя кем-то таким успешным человеком, там, например, частный сыск, ну, к примеру, как вы мне сказали. Вот. И как бы начинают вот такой фигней страдать. И это как бы доходит уже до болезни, и там я записываю, там, подождите, я ручку возьму, то есть. Ну, я предлагаю вам полечиться. А в какую клинику мне посоветуете? Скорее всего... Кащенко. Да? Меня знаете, сколько раз туда посылали? А я все до сих пор не взяли, говорят. Мест нету, там таких, как я, много, короче. Ну, так подождите, нам даже записаться. Вы тоже хотите... В любых больницах есть очередь, вы можете записаться и... Блин, ну, женщина, ну как вас зовут, а? Дайте e-mail, дайте аську свою, и я к вам буду стоять. За член. Мне достаточно того, что вы мне постоянно названиваете. Никто вам не названивает, вам все это мерещится, что вам кто-то звонит. Сейчас вы лежите на диване, и вам снится, что вам кто-то звонит. Ну да. Так, что еще можете сказать? По поводу поклонников. Их поклонников. Ну, женщина, ну сколько раз в день вам названивают? Раз в день точно, да. Ну, вот вы же сами со мной разговариваете, не я с вами, вы со мной, вот. Поэтому вам нравится, и я вам никак ничего плохо не делаю, в принципе, да? Все по обоюдному согласию. Вы поднимаете трубку, вы слушаете мой антинаучный... Нет, подождите, я объясню. Значит, дело в том, что как бы, вы меня действительно названиваете постоянно, и мне надоело, у меня маленький ребенок, все дела, как бы, и семья. И сколько раз можно вас уже посылать и так далее, это бесполезно, но подняться вам морду набить, мне кажется, это тоже бесполезно. Поэтому я решила вас просто записать на диктофон и потом действительно отнести это все в нужные органы. Вот только для этого я с вами веду как бы длинную беседу, больше как бы ничего. Так. Вы знаете, женщина, что вы сейчас делаете? Вы просто оправдываете свои комплексы. У вас тоже как бы эта энергетика... Сейчас. Нет, вам не оправдывайтесь, вам нравится. Вы просто не соображаете, что с незнакомыми людьми надо вешать трубку. А вы сейчас разговариваете, у вас тоже немножко крыша едет направо, налево, и вы оправдываетесь. Какой-то милиции меня пугаете и так далее. Нет, вы это можете думать как хотите, абсолютно не оправдываюсь. У вас в ОВД Марина много знакомых работают? Ну, как бы немного, но есть знакомые, это... Вы знаете Асташенко? Вы знаете, у меня лично нет. Вот у моего мужа, как бы, там есть знакомые, и по фамилии я лично никого не знаю. То есть, ну, это действительно так, как бы, хотите верьте, хотите нет, у моего мужа действительно там есть знакомые. Да я вам верю, что вы женщина, я тоже, у меня тоже вчера... В Кремле мои люди сидели. Я тоже как бы с Владимиром Владимировичем за руку здоровался, поцеловался и так далее. Ну ладно, в общем, это... Вы только трубочку не вешайте и пока еще запишите там в протокол. Я, может, еще что-нибудь интересное скажу вам. Не, а мне кажется, вы все сказали. Нет, подождите, трубочку не вешайте.